Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. Евангелие от Иоанна, 6 глава. После разговора с книжниками и фарисеями написано так. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтоб каждому из них досталось хотя бы немного». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Аминь. Вот такое замечательное место Господь благословил сегодня читать, размышлять на него. И смотрите, что происходит. Иисус идет по земле. Иисус идет, учит народ и благовествует, рассказывает о Евангелии. И народ за ним следует, как здесь написано, народ последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Люди идут за Христом. Люди идут за Богом, потому что они видят, что творит Господь. А Господь дает свободу от болезней, от разных болезней, от зависимостей, от грехов, от немощи телесной, от разных болезней Господь исцеляет. Ну вот, смотрите, что Господь имеет. Он, возведя очи, увидев множество народа, говорит Филиппу, где нам взять хлебов, чтобы накормить всех этих людей. Говорил же это, испытывая Филиппа, одного из учеников своих. Господь испытывает учеников своих. Господь дает испытания тем, которые видят все эти чудеса. Ведь ученики все время находились рядом с Ним. Ведь ученики потом впоследствии Господь давал им силу, чтобы они сами шли и проповедовали, и они радовались тому, что Господь наделил их этой силой. И здесь мы видим, что Господь показывает ученикам своим всю свою силу, всю свою мощь, все свое благословение, которое он принес на землю. И здесь он испытывает Филиппа и говорит, где нам взять хлеба? Где нам взять столько еды, чтобы накормить их? И мы видим, что находится всего лишь 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы накормить около 5000, как здесь написано. И тогда Господь являет чудо. являет очередное чудо и показывает и Филиппу, и Андрею, и всем ученикам, которые его сопровождают, что велик Бог, велика милость Его, и что даже 5 ячменных хлебов и 2 рыбки могут накормить 5000 человек. И Господь специально делает и показывает, и говорит: соберите все, что осталось, чтобы ничего не пропало. И набирают 12 коробов. 12 коробов, 5 ячменных хлебов. Но я не знаю по размерам, как они выглядели, эти 5 ячменных хлебов. Но это не важно. Но если сравнить, что даже 5 ячменных хлебов невозможно разложить в 12 коробов и при этом накормить 5000 человек, это очень много. Это действительно очень много, и это только милость Божья. Это только благодать Божия. И Господь показывает здесь очередной раз, каков Он, какова милость Его, какова сила Его, какова благодать Его. Она неисчерпаема. Она может из ничего превратиться во множество. Но и здесь есть еще один урок для нас с вами. Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Весь старый мир ждал пришествия Иисуса Христа. Все люди ждали. Это свидетельствует нам о том, что волхвы, то есть иноземные граждане, пришли, чтобы поклониться Иисусу, когда Он родился, принесли подарки для Него. То есть мы видим, что все ждали рождения Царя Царей, все ждали рождения истинного пророка, о котором говорил Моисей, о котором свидетельствует Господь в начале творения Своего, от которого благословен народ израильский. И написано, что все, видя это чудо, говорили, что это тот пророк, это тот, которому должно прийти в мир. И дальше в 15 стихе написано: Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Тот пророк, о котором пророчествовал Господь, тот пророк, о котором говорит Ветхий Завет, тот Мессия, помазанник Божий, тот Сын Божий, о котором пророчествуют многие пророки. И здесь написано, люди его представляют по-своему. Люди представляют все по-своему, и даже зная, что он должен прийти, спасти Израиля, но люди по-своему делают. Люди поступают всегда по-своему, не задумываясь о том, что хочет Господь. И сегодня хотел бы именно вот в этот момент подчеркнуть, а мы с вами как поступаем? Как мы хотим, чтобы было в нашей жизни? По-нашему или так, как желает Господь? Иисус, написано, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его, сделать царем, удалился на гору один. Удалился на гору один для того, чтобы молиться, для того, чтобы вопиять к Отцу, для того, чтобы Господь помиловал Бог народ, который не слышит. Ведь Христос говорил о Евангелии. Христос говорил о том, что Ему надлежит пострадать, о том, что Ему, у Него миссия заключается в любви к человеку, а это любовь привела его на Голгофский крест. Об этом он говорил, но люди не слышали. Люди видели чудеса, людям нравилась такая вот скатерть-самобранка. Да, сегодня хочу это, вот тебе это, завтра хочу то, вот тебе то. Людям это нравится, и сегодня это нравится, и нам это нравится. Но Бог говорит: посмотрите, что я хочу. посмотрите и услышьте. И Христос показывает всю свою силу, всю свою любовь, все свое долготерпение и ученикам, и людям, которые его окружают. Но они не понимают его. Но они не слышат, они упорствуют в своем, и они желают царя, который бы льстил их помышлениям, желаниям и так далее. И сегодня многие люди желают служить такому Богу, который похож на такого царя, который бы льстил им, который бы преклонялся пред ними, который бы и восполнял их желания по любому их поводу, но не готовы прийти к Иисусу Христу, который возлюбил их и который сильнее всякого желания, который говорит, что нужно делать и как нужно делать. И сегодня хотелось бы вместе с вами об этом вот и подчеркнуть, и об этом помолиться, чтобы Господь благословил этот день, чтобы мы не делали свои дела, как считаем необходимыми, чтобы мы взмолились Господу нашему Иисусу Христу и спросили: Господи, вот я, что повелишь мне делать? Как повелишь мне поступить? Ты мой царь, ты мой Бог, ты мой Господь, и я желаю быть твоим. Я желаю делать то, что ты мне сегодня уготовил. Да благословит нас Господь, вот как Иисуса Христа, как здесь написано в Слове Божьем, когда Он все это услышал, пошел на гору молиться. И когда в сегодняшнем дне кто-то нас будет соблазнять или что-то нас будет соблазнять, пойдем на гору молиться, чтобы Господь дал силы выполнить в этом дне то, что Он для нас предназначил. Да будет имя Господне благословенно во всех нас. Аминь.